Глава 20, в которой коллекционер оценивает картины. «Ах, ну вот вы где, наконец!» Я подняла глаза на знакомый голос. Передо мной, подперев кулаками стройный стан на манер рыночной торговки, стояла дама Милена. За ее плечом улыбался какой-то светловолосый молодой мужчина. Я так удивилась появлению королевской подружки, что даже не сообразила поздороваться. Для Милены все же правила вежливости были излишними. Я ей сказала, что желаю посмотреть остальные картины, а она фьюти улизнула. Работает, видите ли, на площади. Некоторым из нас приходится трудиться в поте лица, чтобы заработать на хлеб насущный, Милена, — сказал мужчина, отстраняя фыркнувшую даму и протягивая мне руку. «Олаф Линдгрен, к вашим услугам». Я машинально подала ему испачканную красками руку. К чести Линдгрена, он пожал ее почти без заминки. «Милена хвалила ваш стиль». «Олаф — известный ценитель и собиратель картин», — вставила та. «И я вижу, что она не преувеличивала», — продолжил Олаф, осматривая стоящие на крыльце картины. «Вы специализируетесь на маринистике?» Я растерянно вытирала руки тряпкой. «Ох, нет, собственно, у меня нет особой специализации. Ей неплохо удаются портреты. Чтобы ты провалилась со своим снисходительным тоном». «Да, вижу». Олаф присел на корточки, перебирая прислоненные к стене картины. «Вы обучались во Фьянте?» «Да», — призналась я. «О!» — прокомментировала Милена. «То-то ваша манера рисования мне кажется знакомой». Вскинул глаза, светло-карие, теплые. «Вы можете подвести остальные работы ко мне? Я снимаю помещение неподалеку от Королевской галереи. Хотелось бы посмотреть остальные, и если мы сойдемся в цене, приобрести некоторые картины для своей коллекции или последующей перепродажи». Я посмотрела на него. На Милену. Та выглядела невыносимо самодовольной и сказала осторожно. «Ну что ж, давайте попробуем». Эмма просто сияла, когда рассказывала ему о встрече с Линдгреном. Он слушал в нужный момент, задавал вопросы и удивлялся. И был доволен собственной выдумкой. Гордая волчица Эмма не желает принимать его помощь напрямую, тогда она получит ее косвенно, через Милену, которую он настоятельно посоветовал свести художницу с коллекционером. «Так Линдгрен все-таки купил у тебя какую-нибудь картину?» Эмма приняла скромный вид, но улыбка трепетала на ее губах и прорвалась вместе с триумфальным возгласом. «Три! Кароль, он купил у меня аж три картины!» «Вот как!» Запрокинув голову, Эмма закружилась по мастерской, повторяя, напевая: «Три картины, три картины». Впервые он видел ее такой подевичьей, беззаботной и радостной. Поддразнил. «Что, известные коллекционеры покупают у тебя картины впервые, а?» Эмма докружилась до эркера. Остановилась и улыбнулась своей медленно расцветающей улыбкой. «Покупали, и не раз, и во Фьянте, и после». Она прижалась лбом к стеклу, помолчала и, наклонив на бок голову, взглянула на него одним глазом. «Но знаешь, Кароль, я ведь однажды переставала рисовать. Пару лет не брала в руки ни кисти, ни карандаш. А если брала, то вскоре откладывала». Он попытался представить такую Эмму, без вечных ее мольбертов, красок, угля. Эмму, не замечающую великолепие заката и красоту сорного цветка у дороги, не видящую прекрасного в уродстве, не сказавшую ему однажды: «Ты сын сумерек, Кароль». Не смог. «После смерти твоего мужа?» «Нет, во всяком случае, не сразу. Сначала потускнели цвета, потом однажды я взяла в руки карандаш и отложила. Впервые не захотела рисовать. Как-то это все вдруг показалось скучным, ненужным, бессмысленным. И мир стал серым». Эмма прерывисто вздохнула, и он вдруг понял, что художница впервые кому-то об этом рассказывает. Если у певца отнять голос, переломать музыканту пальцы, а у него самого отобрать его сумеречную половину жизни, наверное, все они будут чувствовать то же самое. «Понимаю», — промолвил он. Женщина вновь покосилась на него, кивнула. «Да, кажется, понимаешь. Мать думала, я так тоскую по Пьетро. Отец о Пьетро не знал, поэтому ругался, что послал учиться дочку за границу, и она привезла новомодную среди тамошних девиц ипохондрию, а то и вовсе настоящую лихоманку. Поэтому сначала меня лечили, чуть не залечили до смерти, а потом отец взялся за меня всерьез. Она слабо улыбнулась. «Поволчье». «Ты меня пугаешь», — он шутливо поежился. Эмма улыбнулась, уже озорно. Подъем задолго до рассвета, обливание ледяной водой, зимой купание в проруби, уход за скотиной или вперед на рыбачью шхуну тащить сети. А в непогоду будьте любезны в общинный дом, на боевке. Ну, знаешь, ножи, мечи, кулаки, подсечки. Эмма заметила его невольный оценивающий взгляд и усмехнулась. «Поверь, я была тогда куда суше и крепче. Это сейчас жирком обросла. Не скажу, что все это действительно прогнало мою ипохондрию. Но бессонница точно ушла безвозвратно. Да и времени на всякие переживания и воспоминания просто не хватало. А потом я однажды заметила, как прекрасен рассвет. А потом взяла в руки кисть, и все ко мне вернулось. Кароль, не знаю, была ли я когда-нибудь так счастлива. Немного же тебе, похоже, выпало счастья в жизни, девочка. Но произнести это вслух он поостерегся. Усвоил уже, что эти одержимые представляют счастье как-то по-своему.